Арии и Веды. Основы религиозных систем Индии были результатом синтеза примитивных верований протоиндийцев, как аборигенных народов, протодравиды Мунда, так и иных, влияние шумеров, отчетливо прослеживаемое в городских центрах Мохенджо-Даро и Хараппы, и нашествие ариев. Арийское нашествие – один из аспектов широкого исторического процесса миграции индоевропейских племен, сыграло важную роль внешнего толчка, способствовавшего резкому ускорению развития древнеиндийской цивилизации, причем в ходе этого процесса этнос, язык и религия ариев играли доминирующую роль. Страница 186. Древние арии, как и их европейские сородичи, предки германцев, славян, древние греки или иранцы, одухотворяли и обожествляли животных, растения, явления природы. Центр тяжести их религиозной активности приходится на ритуалы жертвоприношений в честь богов и на связанные с этим культовые отправления. Кровавые жертвы, не исключавшие и человеческие, считалось, что человек – высшая жертва богу, конь – следующая, далее – бык, баран, козел, сопровождались произнесением магических формул заклинаний, обильным пиршеством с жертвенным мясом и возлияниями сомы, пьянящего напитка. Руководили ритуальной церемонией специальные жрецы, подразделявшиеся на ряд категорий. Сложная и со временем все усложнявшаяся практика жертвенного ритуала была тем импульсом, который вызвал к жизни священные тексты ариев, впоследствии на рубеже II-I тысячелетий до нашей эры, оформленные в канонической форме в виде вед. Веды от корня «ведать» – это самхиты, сборники священных песен и жертвенных формул, торжественных гимнов и магических заклинаний, использовавшихся при жертвоприношениях. Всего таких вед четыре. Первая и важнейшая из них – Ригведа. Это самхита из 1028 гимнов, собранных в 10 разделах-мандалах. В гимнах Ригведы содержится словословие в честь важнейших богов. В торжественно возвышенном стиле воспеваются их деяния, родственные связи, великие потенции и основные функции. Большое место в гимнах Ригведы занимает мифопоэтические образы и сюжеты. Вечное преследование богом солнца Сурьей, богини утренней зари Ушас, как бы символизирующее бесконечный и ритмичный бег времени. Знаменитые три шага Вишну, которыми он пересек землю, вариант мифа о сотворении мира, рожденный небом и землей Индра, выпив сому, стал быстро расти и тем оторвал небо от земли, после чего он заполнил пространство между ними воздухом, людьми и тому подобное. Вторая веда. Самаведа. Это самхита песнопений из 1549 песен, в основном, кроме 75, повторяющие гимны Ригведы, варьирующих темы этих гимнов. Третье – Яджурведа. Имеет несколько вариантов самхит, принадлежащих различным школам. Четыре варианта, известные под наименованием «Черные Яджурведы». Она состоит из жертвенных формул заклинаний «Яджус» и кратких прозаических комментариев к ним. Страница 187. Две другие самхиты этой веды, белая Яджурведа, состоят преимущественно из гимнов, около 2000, разделенных на 40 глав. Содержание Яджурвед в основном также повторяет Ригведу. Атхарва-веда – четвертая и позднейшая из вед. Названная по имени жрецов Атхарванов, она состоит из 731 заклинания в 20 частях. Деление вед на 4 не было случайным. Оно соответствовало разделению жреческих функций на церемонии жертвенного обряда. В момент такого обряда Хотар, знаток Ригведы, призывал богов, произнося соответствующие случаю гимны. Удгатар, знаток Самоведы, сопровождал обряд необходимыми песнопениями. Атхварью, знаток Яджурведы, совершал обряд, сопровождая его необходимыми формулами и заклинаниями. Наблюдатель Брахман контролировал церемонию в целом. Функции его, по мнению некоторых специалистов, несколько искусственно связывались с Атхарва-ведой. Не исключено, однако, что эта связь через жрецов Атхарванов, считавшихся исполнителями обрядов, приносящих благо, была для той эпохи вполне оправданной и логичной.